Глава 81. Когда Грейс дозвонился до секретарши магистратуры, та заспанным голосом поинтересовалась, не терпит ли дело до утра. — Оно не терпит вообще никаких отлагательств, — отрезал Рой. — Мы расследуем дело о возможном похищении человека. Речь идет о жизни и смерти. Мне нужен ордер, выданный на основании собранных улик, и как можно скорее. — Ладно. Пытаясь скрыть зевок, протянула чиновница. — Обратитесь к дежурному судье, миссис Квентин. Грейс про себя улыбнулся. Из всех известных ему мировых судей Рой особенно не любил Гермиону Квентин. Несколько месяцев назад у них произошла стычка, когда эта дама отказала Грейсу в разрешении заключить под стражу до суда опасного подозреваемого. Суперинтендант был глубоко убежден, что худшего мирового судьи, чем миссис Квентин, нет и не может быть на свете. Супруга состоятельного биржевого маклера, хозяйка безвкусно роскошного особняка, будто скопированного со страниц модного журнала. Эдкая изрядно увядшая королева красоты. Гермиона, не имея ни малейшего понятия о реальной жизни, тем не менее ревностно следила, чтобы полиция не нарушала права преступников. Грейс представил, какое удовольствие получит, вытащив ее посреди ночи из постели и заставив подписать ордер. Следующие 10 минут они с Брэнсоном провисели на телефоне, вызвали коллег в оперативный штаб к 5 утра. Пожалев друга, Грейс отправил его домой, чтобы тот вздремнул хоть пару часиков. Затем он разбудил констабля Никола и, посетовав на издержки профессии, велел немедленно ехать к дому Эшли Харпер и не спускать с него глаз. В 2 часа ночи Грейс вернулся домой с подписанным ордером, поставил будильник на 4:15 и вырубился. Проснувшись от настырного звона бездушного механизма, Рой на автопилоте вскочил с постели и в темноте поплелся в душ. За окном пробовали голоса самые ранние утренние пташки, и он вспомнил, что лето еще не началось. Правда, до 21 июня, самого длинного дня в году, уже меньше месяца. В 5 утра Грейс уже был в управлении. Как ни странно, за 2 с небольшим часа ему удалось выспаться. Белла и Эмма Джейн были уже на месте, как и Бен Фарр, круглолицый, бородатый сержант лет 50, отвечавший за сбор улик, и Джо Тиндл. Чуть ли не следом за ними в штаб ввалился и Глен Брансон. Все торопливо глотали кофе, а Грейс раздавал последние распоряжения. Около 5:30, облачившись в бронежилеты, команда погрузилась в полицейский микроавтобус «Форд Транзит» и патрульную машину, которую вел Брэнсон. Грейс расположился рядом, с комфортом откинувшись на спинку соседнего сиденья. Когда они въехали на улицу, где стоял дом Эшли, Грейс велел Брэнсону припарковаться возле Астры. Ника без опознавательных знаков и опустил стекло. — Все тихо, — доложил Никол. — Молодец, — похвалил Грейс, отметив, что принадлежащий Эшли Харпер Ауди ТТ стоит, как обычно, перед домом. Затем, приказав Нику блокировать дверь черного хода, они подъехали к парадному. Свободных мест для парковки поблизости не оказалось, им пришлось кое-как приткнуть машины возле Ауди. Выждав 5 минут, чтобы Никол успел отрезать путь к бегству, Грейс первым делом подошел к двери и позвонил. Никакого ответа. Он позвонил вновь, чуть выждав еще раз, и решительно кивнул Бену Фару. Тот сбегал к транзиту и приволок тяжеленный таран размером с крупный огнетушитель. Дверь распахнулась с первого же удара. Суперинтендант, а следом за ним вся команда, ворвались в дом. «Полиция!» — крикнул Грейс. «Есть кто-нибудь?» Тишина. Лишь в гостиной слабо мерцала огоньками цвета музыкальной стереосистемы. Рой взлетел по лестнице и замер на площадке 2-го этажа. Мгновение спустя к нему присоединилась вся остальная команда. «Эй!» — снова крикнул он. «Мисс Харпер!» — молчание. Грейс толкнул дверь, ведущую в тесную ванную. «Никого». Следующая дверь вела в маленькую скромную комнату для гостей, судя по всему, давно заброшенную. Поколебавшись, детектив открыл последнюю дверь, по-видимому, хозяйской спальни. Но сегодня здесь явно никто не ночевал. Двуспальная постель была не разобрана, белье не смято. Из задернутых занавесок в спальне царил полумрак. И когда Грейс щелкнул выключателем, комнату пересекли тоненькие лучи нескольких точечных светильников. Спальня напоминала гостиничный номер в ожидании новых постояльцев. Огромная кровать покрыта безукоризненно чистым пуховым одеялом. У противоположной стены радиочасы, телевизор с плоским экраном и пара репродукций Хохни с плавательными бассейнами. И нигде не следа Эшли Харпер. Так куда же она, черт побери, подевалась? Пытаясь подавить переходящие в панике чувства тревоги, Грейс переглянулся с Гленном Брайансоном. Оба понимали. На каком-то этапе расследования их перехитрили. Оставили в дураках. Но где и когда? В первые минуты Рой мог думать только о том, какую выволочку получит от Эллисон Воспер, если кажется, что он напрасно разбудил мирового судью среди ночи. Мало ли какие причины могли вынудить Эшли Харпер не ночевать сегодня дома. Неожиданно Грейс страшно разозлился. Во всем виноват Глен. Кто, как не Брэнсон, втянул его в эту проклятую историю? Мне что, официально поручили вести дело Майкла Харрисона? Ничуть не бывало. И вот вам. Сейчас я по уши увяз в этом дерьме. Надо заново перебрать все известные факты. А еще подумать, как прикрыть собственный зад, если номер 27 вызовет на ковер. Гибель Марка Уоррена. Записка ультиматум. Отрезанный палец в холодильнике. Неожиданное открытие Эммы Джейн. Слишком много поводов для самых серьезных подозрений. Агрессивное поведение Марка Уоррена на так не состоявшейся свадьбе. Брэдли Каннингем, с виду безукоризненно воспитанный и состоятельный джентльмен, а на деле темная лошадка. Честно говоря, эти штаны жмут невыносимо. Я взял костюм на прокат в вашей фирме Moss Brothers, но они, кажется, подсунули мне штаны не того размера. Грейс провел достаточно времени и в Канаде, и в Соединенных Штатах, и немного разбирался в особенностях языка жителей Северной Америки. Образованные представители высшего и среднего класса могут называть предмет повседневной одежды штанами, но нижнюю часть фрачной пары только брюками. Ему бы сразу догадаться, что, скорее всего, Брэдли Каннингем не тот, за кого себя выдает. Впрочем, этот весьма шаткий аргумент вряд ли утихомирит Эллисон Воспер. «Прошерстите мне здесь все до миллиметра», — устало приказал Грейс своим сотрудникам. «Переверните каждый камешек, выясните, кто владелец дома, кому принадлежат телевизоры, стереосистема, Ауди, что стоит снаружи, ковры, розетки. Я хочу знать все об этой чертовой Эшли Харпер, все до мелочей, даже больше, чем известно ей самой». Ясно. Тщательнейший двухчасовой обыск не дал никаких результатов. Можно подумать, Эшли Харпер, заметая за собой следы, прошлась по своему жилищу с гигантским пылесосом. Кроме мебели и холодильника со стаканчиком био-йогурта, пакетом соевого молока, пучком редиски и полупустой бутылкой шотландской минеральной воды из супермаркета Sainsbury's. В доме не было ничего. Грейс пытался перевернуть матрас в гостевой спальне, когда к нему подошел Глен Брансон. «Старик, все это очень странно. Она как будто заранее знала, что мы сюда придем. Понимаешь, в чем я?» «А почему мы не знали заранее, что она слиняет?» «Опять ты за свое. Что за манера отвечать вопросом на вопрос?» «Да уж какая есть!» Раздраженно пропыхтел ошалевший от усталости Грейс. «Наверное, потому что ты вечно задаешь их мне. Нет, чтобы поднапрячься и самому поискать ответ». Брэнсон примирительно вскинул руку. «Не обижайся, старик. Даже не думал». «Так где же она, мать ее, за ногу?» «Здесь ее точно нет. Я и сам догадался». В комнату вошел констебль Никол с клочком бумаги в руке. «Рой, Взгляни-ка, не знаю, может пригодится. Это был чек от компании Century Radio, что на Tottenham Court Road, известного поставщика электроники. На чеке было пробито. AR-5000, киберскан, 2437 фунтов, 25 пенсов. «Где это ты нашел?» — спросил Грейс. «На заднем дворе, в мусорном баке», — с гордостью ответствовал Ник. «2437 фунтов за компьютерный сканер?» — удивился Грейс. «Неужели бывают такие дорогие? И для чего они нужны?» Подумав немного, он продолжал. «И зачем выбрасывать чек? Даже если вещь куплена за счет фирмы, чеки принято сохранять. На всякий случай вдруг сломается. Разве не так?» «Я бы точно сохранил», — согласился Брансон. Грейс посмотрел, когда был выписан чек. «В прошлую среду. Время покупки 14:25. Во вторник вечером у Эшли Харпер пропадает жених. В среду днем она едет в Лондон и покупает сканер за 2500 фунтов. Чушь какая-то!» Часы показывали уж начало девятого, а он, Грейс, болтается тут вместе со всей группой, чуть не с половины седьмого. «Не знаю, во сколько открывается Century Radio, но нам нужно выяснить, а потом в сканере решить на все», — распорядился он. «А что, есть какие-то предположения?» — спросил Брансон. «Да, целая куча», — буркнул Грейс. «Их слишком много, гораздо больше, чем требуется», — и добавил. «Без четверти 10 мне нужно быть в суде». «Что, опять старый дружок Суреш Хусейн?» «У меня сердце кровью обливается от одной мысли о том, как он будет меня не доставать. Как насчет завтрака с треском по большому бифштексу?» «Старик, холестерин вреден для сердца. Знаешь что, в данный момент для моего сердца вредно абсолютно все».